Кабанов тяжело поднялся, убрал бумаги в сейф, немного подумав, вытащил из ящика стола упаковку с лекарством. — Беспокоит, Виталий Николаевич? — заботливо спросил помощник. — Давайте я позвоню Александру Егоровичу, чтобы он завтра с утра вас посмотрел. — Не надо, — поморщился паровоз. — Беру на всякий случай. Вдруг у Ларисы съем что-нибудь не то. Но Егорычу ты все-таки позвони. Пусть на этой недельке выберет время. Светка моя что-то стала жаловаться на боли в боку. Боюсь, не печень ли. По 10 чашек кофе в день выпивает, да шоколад без конца жует. А потом боли. Никакой управы на нее нет. Дочь Кабанова, Светлана, засиделась в девицах, но нисколько, по-видимому, от этого не страдала, валяясь целыми днями на диване с книжками в руках и шоколадными конфетами под боком. Всю дорогу Виталий Николаевич молчал, погрузившись в свои мысли. Когда подъехали к ресторану, он с трудом вынес свое грузное тело из машины и медленно направился к входу. Лариса тут же вылетела ему навстречу, чмокнула в щеку, подхватила под ручку. Она знала, что к ней паровоз приглашает гостей только в особо конфиденциальных случаях, доверие полностью оправдывало, но за это позволяло себе легкость в обращении с могущественным мафиози и даже некоторую фамильярность. «Цветете, Виталий Николаевич», — щебетала она, ведя Кабанова на второй этаж в отдельный кабинет. «Мне бы в ваши годы так выглядеть». Паровоз легко шлепнул Ларису пониже спины и приобнял за талию. «Тебе до моих лет еще далеко, а в свои 30 ты и так цветочком смотришься. Чем угощать будешь?» «Все, что вы любите». — улыбнулась женщина. — Геночка с утра предупредил, что вы приедете, так что мы все успели приготовить с учетом вашего вкуса. — Молодец. Он одобрительно потрепал Ларису по плечу. — Будешь и дальше так себя вести, найду тебе мужа настоящего, чтобы за ним как за каменной стеной. — А нынешнего ты куда девать? — засмеялась она. — Утопить, как кутенка? — А мы и ему подберем что-нибудь подходящее, чтобы не обижался. Ты где хочешь жизнь прожить? В Европе или в Америке? В Сингапуре. Там, говорят, чистота необыкновенная и порядок, и преступности нет. Можете устроить? Паровоз все может. Было бы желание... Уф, надо же, 20 ступенек прошел и одышка. Здоровья-то нет совсем, так что не завидуй мне, старику. В кабинете Виталий Николаевич уселся на свой любимый диван, откинул голову на подголовник и прикрыл глаза. Он хотел сосредоточиться перед предстоящим разговором, понимая заранее, что ничего особенно приятного встреча с человеком, которого прислал Трофим, ему не сулит. Кабанов был должником Трофима по гроб жизни и долг отдавал услугами, каждая из которых стоила ему седых волос и бессонных ночей. Но отказывать Трофиму нельзя, в их кругу существуют свои нормы, нарушать которые смерти подобно. Гость пришел ровно в 8, это тоже было одним из непреложных правил. Был он высок и строен, по-спортивному подтянут, хотя на вид был, пожалуй, ровесником Кабанова. «Меня зовут Виталием Васильевичем», — представился он. «Мы с вами тезки». «Очень рад», — сдержанно откликнулся Кабанов. «Прошу, присаживайтесь». Обслуживала их лично Лариса. Официанты в этот кабинет не допускались. Пока она расставляла закуски и открывала напитки, Виталий Николаевич и его гость обменивались ничего не значащими фразами. Когда Лариса вышла, Кабанов не спеша приступил к еде, пропустив ритуальный этап поднятия рюмки. И дело было не в том, что паровоз не пил совсем. Нет, напротив, он ценил хорошее спиртное и употреблял его не без удовольствия, но он никогда и ни при каких условиях не позволял кому бы то ни было диктовать, когда, что и сколько ему, Кабанову, пить. И уж если он хотел порадовать свой организм несколькими глотками или рюмками доброго коньяку или ледяной водочкой, то ему и компания для этого не была нужна, и чоканьем он пренебрегал, и было ему глубоко безразлично, пьют ли при этом его сотрапезники или мух на потолке считают. — Так я вас слушаю, Виталий Васильевич. Чем я могу быть вам полезен? Сайнос вздрогнул, словно и не ожидал начала разговора, хотя именно для этого разговора и пришел сюда. Меня интересует человек, о котором регулярно раз в неделю сообщают газеты и телевидение. Какой человек? Недоуменно вскинул брови Кабанов. Тот, который оставляет после себя мертвые тела на территории области. Вы понимаете, о ком я говорю? Нет.